Дом. Интермедия. Дом — это стены и стены осыпающейся штукатурки. Узкие переходы лестничных маршей, мошкара, танцующие под балконными фонарями, розовые рассветы сквозь марлевые занавески, мел и замусоренные парты, солнце, тающее в красной пыли дворового прямоугольника, блохастые собаки, дремлющие под скамейками, ржавые трубы, перекрещивающиеся и свивающиеся в спирали под треснувшей кожей стен, неровные ряды детских ботинок со скошенными носами, выстроенные вдоль кровати. Дом — это мальчик, убегающий в пустоту коридоров, засыпающий на уроках, пятнистый от синяков, состоящий из множества кличек. Головонок и скакун, кузнечик и хвост. Хвост слепого, не отстающий от него ни на шаг, наступающий на его тень. К входящему дом поворачивается острым углом. Это угол, об который разбиваешься до крови. Потом можно войти. Их было 13. Их называли безобразием, сворой и молокососами. Они были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они называли себя стаей. Как у всякой стаи, у них был вожак. Вожаку уже исполнилось 10. Он носил кличку «спортсмен», был белокур, розовощек, голубоглаз, на голову выше остальных, если не считать слона. Он спал на взрослой кровати, и у него не было ни видимых увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию, ничего из того, что было у каждого из них. Для дома он был слишком хорош. Хромых близнецов Рекса и Макса называли сиамцами. Отдельных кличек у них не было. Длиннолицые, костлявые и желтоглазые, с тремя ногами на двоих, одинаковые, как две половинки лимона, неразлучные и неразличимые. Две вороватые тени с карманами, набитыми ключами и отмычками. Проникающие в любую дверь, уносящие все, что лежит без присмотра. Лохматый горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулого вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и сбегались принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей. Зануда и Плакса были неразлучны, как сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами на выкате смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки зануды делали его похожим на крысенка. Оба страдали дислексией и увлекались коллекционированием. Они собирали гайки, болты и шурупы, перочинные ножи и этикетки от бутылок, а вершиной их достижений была уникальная коллекция отпечатков пальцев. Кролик был альбиносом, носил привязанные к ушам темные очки и тяжелые ортопедические ботинки. Он всегда знал, какая река где течет и куда впадает. Он знал множество городов с непроизносимыми названиями, мог перечислить их главные улицы и сообщить, как попасть с одной на другую. Он знал, где что производят и как это отражается на бюджете страны-производителя. Знания кролика ценили многие, но мало кто его за них уважал. Передние зубы выдавались вперед, делая его похожим на грызуна. Им он и был обязан своей кличкой. Красавица, невозможно красивый черноглазый мальчик, стыдился своих рук и ног и всегда молчал. Руки и ноги его не слушались. Ноги несли не туда, куда он хотел идти. Руки роняли то, что он хотел держать. Он часто падал и был покрыт синяками, которых тоже стыдился. Круглоголовый пылесос был помешан на сокровищах. Он находил их повсюду. То, что было сокровищем для пылесоса, другие назвали бы мусором. За 9 лет жизни пылесос скопил много всего, заполнив 12 тайников и один чемодан, и теперь, помимо поисков сокровищ, занимался их ежедневным переучетом. Кудрявый Пышка был толст и нахален, любил наряжаться и придумывать себе красивые одеяния. Гардероб его занимал много места и нервировал окружающих. Нос Пышки терялся в щеках, а щеки в плечах. Воспитательницы его обожали и называли Купидончиком. Крючок был согнут зловредной болезнью и ходил боком. Голову его поддерживал гипсовый ворот. Это не мешало крючку быстро бегать. Крючок коллекционировал бабочек и летом, в разгар охотничьего сезона, не расставался с очком и банкой с марлевой крышкой. Слон был огромен, застенчив и робок. Он носил резиновые игрушки в карманах комбинезона и плакал, если его оставляли одного. На голове слона рос белый пух. Он считался в стае самым маленьким, хотя мало кто доставал макушкой до его подбородка. Пузырь, по общему мнению, был не совсем нормален. Всегда и всюду на роликах. Уши его ловили ветер, полнота спасала при столкновениях. Сам он называл себя «вольным вихрем» и боялся только одного — порчи роликов. Он пережил уже 7 пар и всякий раз горько плакал, расставаясь с очередной. Под кроватью у него хранилась коробка с разбитыми колесиками старых друзей. Стая спортсмена занимала 2 спальни в самом конце коридора. Ту, что была побольше, называли хламовником. Хламовник редко посещался воспитателями и редко прибирался. Сокровища пылесоса хранились в неподходящих местах и вываливались, стоило неудачно к чему-нибудь прислониться. Игрушки слона, замусоленные его зубами, собирали пыль под кроватями. Колюще-режущие коллекции зануды и плаксы гнездились на подоконнике. Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками крючка. Одежда Пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кроватей. Под кроватью Горбача жил дурно пахнущий хомяк, над кроватью сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком. Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стены и исчезали в тайниках пылесоса. Никакие уборки не могли спасти хламовник от захламления. Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов — колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами, можно было давить их подушками и засовывать в шкафы, выскакивать на них из-за углов и кричать в уши, подсыпать им в обед перец и соду, приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить. Ничуть не хуже можно было развлечься с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки, кровати, надписи на одежде, двери, заблокированные стульями, кнопки, рассыпанные под ногами, и надежно спрятанные кеды, пропадающие вещи и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела. «Вот они! Бей! А ту их!» Визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом, потные ладони сжимались в кулаки. «Ура!» — завопили они, загоняя свои жертвы в угол. Жертвы, кузнечик и слепой, приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему и не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, слепой встал и отряхнулся. «Да», — сказал он, — «численное преимущество по-прежнему на их стороне». Уткнувшийся лицом в колени кузнечик промолчал. Слепой присел рядом с ним. «Перестань», — попросил он. «Сегодня их было уже меньше. Ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?» «Удалось», — мрачно ответил кузнечик, не поднимая головы. «Но толку от этого все равно никакого». «Это тебе так кажется», — слепой пощупал опухшую щеку и поморщился. «Толк есть», — сказал он уверенно. «Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит». Кузнечик с любопытством взглянул на него. «Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые». «Они одинаковые, голоса разные», — объяснил слепой. — Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше. Разве этого мало? Кузнечик вздохнул. — Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем. Слепой пренебрежительно фыркнул. — Никогда — это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали». «Если мы доживем до этого времени», — мрачно добавил кузнечик. «А если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем». «Ты пессимист», — грустно сказал слепой. Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо кузнечика горело. «Потрогай, пожалуйста, мое ухо», — попросил он. «Оно жжется». Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно. «Придумай что-нибудь, слепой», — сказал кузнечик. «Пока мы еще живы». «Я постараюсь». Слепой держал его ухо и думал о своем обещании лосю. «Обещай мне за ним присматривать». Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился. В спальне под руководством спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой. «Свалится», — предупредил Пышка. «Вам же на голову и свалится. Или еще кто-нибудь зайдет до них. Так всегда бывает». Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен об кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим. «Не свалится», — отвечал спортсмен. «Все сделано на совесть». Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз. «Классная идея, люди! Они входят, слепому бамс по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хвать и унитаз башкой!» Зануда захихикал. Плакс, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника. Они легли, каждый на свою кровать, и приготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело. Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке слепого. Горбач был гуманистом, но его никто не слушал. «Пойдем», — сказал слепой, поднимаясь с пола. «А то заснешь прямо здесь. Я кое-что придумал, но не знаю, получится ли». Кузнечик нехотя встал, прижимая плечом больное ухо. Придумки слепого, он это точно знал, мало для кого годились. «Если ты придумал что-то вроде того, что мы сейчас пойдем и всех их измордуем, то я лучше здесь посплю». Слепой не ответил. Он шел в сторону их спальни. Ворчая и негодуя, кузнечик поплелся за ним. «Сигарету бы мне сейчас». «Рано тебе еще курить», — не поворачивая головы, отозвался слепой. «А как долго колотит новичков?» Кузнечик догнал его и зашагал рядом. 10 раз или 100? Месяц или 2? 1 или 2 раза. Кузнечик споткнулся от возмущения. 1 или 2? Тогда почему меня достают уже целую вечность? Я что, особенный?» Слепой остановился. «Конечно. Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, они против нас. Разве ты еще не понял?» «То есть, если бы не было тебя, ты бы давно стал для них своим». Слепой не шутил, потому что он не шутил никогда. Кузнечик поискал на его лице следы улыбки, но слепой был серьезен. «Так это все из-за тебя?» — упавшим голосом спросил кузнечик. «Ага, а ты еще не понял?» Слепой отвернулся и пошел дальше. Кузнечик медленно брел за ним, чувствуя себя самым несчастным человеком в доме. Виноват в этом был лось. Добрейший и мудрейший лось, который подарил ему друга и защитника, а заодно кучу врагов и нескончаемую войну. Никогда не стать ему своим среди младших, пока рядом слепой. А слепой всегда будет рядом, потому что так захотел лось. И их всегда будут бить и ненавидеть. Хотелось плакать и ругаться, но он молчал, стараясь не отставать от слепого. Потому что если сказать, что виноват лось, слепой озвереет, и все станет еще хуже. Слепой остановился перед дверью 10-й спальни, спальни старших. Дверь была выкрашена в черный, с белыми и красными надписями, с каплями краски и брызгами, сделанными специально для красоты. Слепой стоял, прислушиваясь. Кузнечик перечитывал надписи, которые и так знал наизусть. «Каждый поет свою песню. Весна — страшное время перемен. «Логово сиреневого красуна». «Будь осторожен. Я есмь кусливая собака. Не стучать, не входить». В доме дверь в чужую спальню не всегда дверь. Для некоторых это глухая стена. Эта дверь была стеной, поэтому, когда слепой постучал в нее, кузнечик испуганно ахнул. «Ты что? Нам сюда нельзя!» Слепой, не дожидаясь приглашения, вошел. Кузнечик сел перед закрытой дверью на корточке. Он догадывался, зачем слепому понадобился седой, и боялся об этом думать. Через некоторое время дверь отворилась, надписи уехали и появились опять. Кузнечик встал. Слепой прислонился к двери, таинственно улыбаясь. Под полуприкрытыми веками влажно плавали невидящие зрачки. «У тебя будет амулет», — сказал он. «Только надо немножко подождать». Сердце кузнечика подпрыгнуло и провалилось куда-то в глубину живота. Коленки задрожали. «Спасибо», — прошептал он еле слышно. «Спасибо тебе». В темной спальне горел ночник, повернутый колпачком к стене. Седой склонился над жестяной коробкой с откинутой крышкой. Талисманы от сглаза таращились на него стеклянными зрачками. Камешки с дырками, пуговицы с монограммами, потемневшие монеты и медали, собачьи и кошачьи клыки, иероглифы на крошечных с ноготь осколках, семена неведомых растений, нанизанные на нитки. Сокровища, при виде которых малолетний пылесос потерял бы рассудок. Там было много всего, но Седой не мог выбрать. Он закрыл глаза и нащупал наугад. Крошечный котенок из пористого камня, с человеческим лицом, исцарапанный от долгого хранения в коробке, от частого соприкосновения с другими сокровищами. Седой повертел его в руках и, хитро улыбнувшись, положил на кусочек замши. Добавил корешок, похожий на крысиный хвостик, и крошку бирюзы. Полюбовался своим произведением, сильно затянулся и аккуратно стряхнул в середину композиции пепел. Потом сложил замшу в маленький мешочек, стянул его края и зашил их нитками. «Надеюсь, ты принесешь своему желторотому хозяину счастье», — с сомнением сказал он, взвесив на ладони новенький амулет и, отложив его, занялся поисками шнурка. Кузнечик застенчиво мялся в дверях, не решаясь войти. Старшеклассник сидел на полосатом матрасе, лежавшем на полу рядом с большим аквариумом, и курил. Его волосы были белыми, лицо почти не отличалось цветом от волос, а пальцы — от сигареты. Только губы и глаза на этом лице были живыми и имели цвет. Розово-винные глаза в белых ресницах. «Так это ты хочешь получить амулет?» — спросил Седой. «Подойди». Кузнечик подошел настороженный, одеревеневший от страха, хотя и знал, что Седой не вскочит и не набросится на него, даже если такая мысль придет ему в голову, потому что не может этого сделать. Аквариум светился зеленым, в нем плавали только две рыбки, похожие на черные треугольники. На циновке перед матрасом стояли стаканы с липким осадком на донышках. «Нагнись», — сказал Седой. Кузнечик присел рядом, и Седой надел ему на шею амулет. Маленький мешочек из серой замши, расшитый белыми нитками. «У тебя очень упрямый друг», — сказал Седой. «Упрямый и настырный. Оба эти качества похвальны, но действуют на нервы окружающим. Я не делаю амулеты для малолеток. Тебе повезло. Ты будешь исключением». Скосив глаза, кузнечик рассматривал амулет. «А что здесь?» — спросил он шепотом. «Твоя сила?» Седой спрятал мешочек ему под майку. «Так лучше», — объяснил он. «Не бросается в глаза. Это сила и удача», — повторил он. «Почти столько же, сколько я дал в свое время черепу. Будь осторожен теперь. Постарайся, чтобы его никто не видел». Кузнечик заморгал, оглушенный словами Седова. «Ой!» Опустив голову, он с благоговейным страхом посмотрел на то, что выглядело как безобидный бугорок под майкой. «Это слишком много!» — прошептал он. Седой засмеялся. «Много не бывает. И потом она проявится не сразу. Не думай, пожалуйста, что выйдешь отсюда вторым черепом. Всему свое время». «Спасибо», — сказал кузнечик. Следовало сказать еще что-нибудь, но он не знал, что. Он плохо разбирался в таких вещах. Губы сами растягивались в улыбку. Глупую и счастливую. Он смотрел в пол, улыбаясь от уха до уха, и тихо повторял. «Спасибо, спасибо». Мысленно, пальцами слепого, он уже вспарывал амулет. Что там? Неужели еще один обезьяний черепок? Или что-то еще более удивительное? Седой как будто прочел его мысли. «Амулет нельзя открывать. Он потеряет всю свою силу. Не раньше, чем через 2 года ты можешь это сделать. Не раньше. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Кузнечик перестал улыбаться. «Я ни за что этого не сделаю». «Тогда беги». Седой бросил окурок в стакан с лимонадом и посмотрел на часы. «Я и так потратил на тебя уйму времени». Кузнечик выбежал, с удовольствием продемонстрировав Седому свое умение открывать дверь ногой. Слепой сидел у стены на корточках, но как только он вышел, сразу встал. «Ну?» «Он у меня», — шепотом доложил кузнечик, выпитив грудь. «Можешь потрогать. Под майкой». Пальцы слепого нырнули под майку и нащупали мешочек. Кузнечик ежился от щекотки и хихикал. «Стой смирно!» — прикрикнул на него слепой и продолжил изучение амулета. «Там что-то твердое из камня», — сказал он, отпуская мешочек. «И еще что-то засохшее, вроде травы. Замша слишком плотная. Ничего не разберешь». Кузнечик приплясывал на месте от нетерпения. Ему ужасно хотелось рассказать о том, что прячется у него под майкой, но он не решался. Не стоит хвастать такими непроверяемыми вещами. Но великая сила на шнурке не давала покоя. Надо было куда-то бежать и что-то делать, чтобы прогнать этот зуд в ногах, эту прыгучесть и желание взлететь. «Давай поднимемся на дальний гараж», — предложил он. «На крышу, под луну, на то наше место. Ведь сегодня великая ночь. Сегодня нельзя спать!» Слепой пожал плечами. Ночь была самая обыкновенная, и ему больше хотелось спать, чем лезть на гараж. Но он понимал, что кузнечик слишком взбудоражен, и сейчас ему не до сна. То, что сказал Седой, надо было переварить до встречи со стаей. Седой молодец. Слепой от всего сердца восхитился, подслушивая их разговор под дверью. Никто из старших бы так не сумел. «Хорошо», — сказал он. «Пошли на крышу». Кузнечик свистнул и скачками понесся по коридору. Великая сила стучала под майкой, как второе сердце, подбрасывая его над землей. Паркет ловил его и отталкивал, как будто был сделан из резины. Кузнечик вопил и визжал от счастья, приплясывая на ходу. На всем протяжении его пути распахивались двери спален, и оттуда доносилось возмущенное шиканье. Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли рядом. Двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках. В 6-й спальне их проклинали, зевали и боролись со сном. «Не могу больше!» — скулил Плакса, стягивая носки. «Упущу такое зрелище!» Носок полетел через всю комнату и повис на настольной лампе. «Сколько можно? Уже ночь!» «Терпи», — процедил спортсмен со своей кровати. «Столько терпел, потерпи еще чуток!» Сиамец Рекс 2 пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку. Спортсмен оглядел изнемогшую стаю. «Слабаки», — прошептал он. «Какие же вы все слабаки!» Пышка зевнул, захлопнул тетрадь с наклейками спортивных автомобилей и спрятал ее под матрас. «Вы как хотите, а я буду спать», — заявил он, отворачиваясь к стене. «Все равно эта штука на них свалится, даже если я этого не увижу». «Предатель!» — проворчал сиамец Рекс. «Сам», — ответил Пышка, не оборачиваясь. Спортсмен вздохнул и пересчитал оставшихся на посту. 4 понурые фигуры в зеленых майках болтали ногами, каждая на своей кровати. Толстый слон в углу сосал палец. Поймав на себе взгляд спортсмена, он вытащил палец изо рта и застенчиво улыбнулся. «Еще нельзя пойти сделать пи-пи?» — спросил он. «Черт бы вас всех подрал!» — не выдержал спортсмен. «Не можете и часу вытерпеть без туалета! Одному писать, другому ноги мыть, третьему цветок поливать. Какая вы стая? Вы — сборище древних сонь. Вам бы только жрать, дрыхнуть и писать вовремя». Слон налился красным, завздыхал и заплакал. Сиамец Макс тут же проснулся. Слон рыдал. Макс посмотрел на брата. Рекс соскочил с кровати, прохромал к слону и обнял его пухлые плечи. «Ну-ну, малыш, не реви, все будет хорошо». «Я хочу пипи!» — прорыдал слон. «А он не пускает!» «Сейчас пустит!» — пообещал сиамец, грозно кося на спортсмена желтым глазом. «Сейчас он так пустит, как ему и не снилось!» Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг вскочил. «Надоело!» — закричал он, запуская в стоящий на двери таз ботинком. С потоками воды и жестяным грохотом таз обрушился на пол. От испуга слон замолчал. Плакса истерично хихикнул и поджал босые ноги. По паркету растекалось озеро.